Роман «Не знаю». Дезертиры. Два дезертира шли горной тропой, изнемогая от жажды и голода. После того, как Смит и Билл сбежали с кровавого поля боя, они не раз задумывались вернуться обратно и умереть в бою с Янки, чем умереть этой позорной смертью, но уже было слишком поздно. Они сделали свой выбор. Их серая форма конфедератов промокла от пота. Возле их грязных голов кружили мухи. «Бля, лучше бы мы сдохли в бою», — сказал Смит. Он был высоким, худощавым мужчиной с глазами испуганного пса. «Так давай иди и вернись. Тебя уже заждались на виселице за дезертирство, придурок», — ответил Билл. Билл был невысок и имел внушительных размеров пузо. «Я бы сейчас выпил кружку пива и выкурил сигару. А ты?» — спросил Смит у своего компаньона. «А я бы отжарил чью-нибудь гизу. И если я не найду ее, то отжарю твою задницу ночью, когда ты заснешь», — сказал Билл и принялся громко смеяться. «Ни хрена тут смешного», — сказал Смит и, взяв в руки камень, кинул его в спину Билла, который шел впереди. «Сука!» — взвыл Билл и схватился за пистолет. Смит последовал примеру Билла, и оба дезертира направили свои пистолеты друг на друга. «Ну что, хочешь умереть, что ли?» — сказал Билл и сузил свои поросячьи глазки. «Только после тебя, кретин!» «А знаешь, о чем я подумал?» «А если я сейчас спущу тебе пулю в лоб, то смогу потом сожрать тебя!» — сказал Билл, и уголок его губ поднялся вверх. «Ни хрена! Это я пристрелю тебя, но есть не стану, чтобы оставить это занятие койотам. Они-то быстро разберут тебя на куски, а затем высрут. Не очень почетная смерть, не находишь?» Мужчины были на взводе, но вдруг в небе они увидели дым костра. «Черт, ты это видишь?» «Конечно», — сказал Смит. «Пожалуй, разберемся чуть позже, а сейчас пошли скорее. Может, сможем взять еду у тех, кто развел костер? А если понадобится, пристрелим их. Да, отличная идея», — сказал Смит, засовывая свой револьвер обратно в кобуру. Добравшись до места, два дезертира увидели племя индейцев, устроившиеся возле костра, а также тройку лошадей, привязанную к дереву. Индейцев было человек семеро, в основном старики и женщины. Дезертиры решили действовать быстро, поэтому достали револьверы и, выйдя к племени, принялись палить воздух. Один из мужчин протянулся к томагавку, но Билл выстрелил тому в грудь два раза. Женщины завизжали. Дезертиры переглянулись и принялись палить по остальным. Они расстреляли всех оставшихся женщин и стариков. «Так и нужно расправляться с индейцами», — сказал Билл, схватив зажаренное мясо оленя с огня. «Точняк, это мы еще были милосердны к ним», — добавил Смит, присоединившись к трапезе. Мужчины набили свои брюхи мясом, затем скрутили и выкурили табак индейцев. К этому моменту на небе появились первые звезды и большая полная луна. Дезертиры улеглись на землю и вдруг услышали шорохи. Они повернули свои головы и увидели молодую девушку-индианку с зажатым ножом в руке, со смуглой кожей цвета кофе и большими черными глазами, в которых можно было увидеть отражение звезд. «Ай, грозотка, не бойся, иди сюда, к нам», — проговорил Билл и почесал свой пах. «Это же подарок с небес. Сначала поели, попили воды, покурили, а тут еще и спрятавшаяся Гиза обнаружилась», — сказал Смит и наставил на девушку револьвер. «А ну быстро сюда и не пытайся убежать, иначе мой пистолет сделает в тебе еще одну дырку», — сказал Билл и прицелился девушке в голову. Девушка что-то тихо сказала, но дезертиры не поняли ни слова. Встав, дезертиры оба накинулись на девушку, отобрали у нее нож и повалили на землю. Они быстро порвали и сорвали с нее одежду. «Ох!» — крикнул Билл, резко вставив свой причиндал в девушку. Девушка зашипела, как змея, и из ее глаз потекли слезы. «О да, ты сейчас узнаешь, как могут любить южане», — сказал Билл и принялся еще сильнее долбить. Смит тоже снял свои штаны и приготовился к своей очереди. Билл к этому моменту, кряхтя, уже закончил и, вынув свой причиндал, отошел в сторону. Смит занял место компаньона, но когда принялся вставлять свой причиндал, девушка завыла, словно волк на луну. Она начала меняться. Ее некогда красивое лицо исказило в жутком оскале с клыками. Она поцарапала Смиту ногу, и тот упал на задницу. Увидев, как его нога начала кровоточить от глубоких ран, словно от звериных когтей. «Что за черт?» — крикнул Билл, видя, как девушка срывает с себя кожу, оголяя голые мышцы, из которых начинает расти новая плоть с шерстью. Мужчины схватили свои револьверы и принялись расстреливать монстров в стадии трансформации. Но их пули были бессильны против дитя вечно голодной луны. Девушка превращалась в огромного оборотня, и где-то в ночи раздался вой, вернувшийся стаей. Билл и Смит запрыгнули на лошадей и помчались на север. Они оглянулись лишь раз и увидели, как огромный зверь, встав на четыре лапы, пустился вдогонку. Патроны у обоих дезертиров уже закончились, им нечем было обороняться. Смит был впереди, а Билла сзади сбросила с лошади ударом лапы на землю. Но это был другой оборотень, он был еще больше. Смит даже не заметил, как его компаньона сбили с лошади, но затем услышал, как Билл принялся орать от боли. Оборотень, который сбил его компаньона, был самец, поэтому он принялся выполнять свои животные нужды, вставив огромный член в анус Билла, разрывая ему задницу. Оборотень одновременно имел и пожирал голову Билла, срывая с его лица куски кожи, а затем и вовсе проломил ему череп, который лопнул как арбуз, и принялся пробовать на вкус его мозги. Но Смит не видел этого, он стремился спасти свою шкуру. Он уже спас ее однажды от пульянки на поле боя, а теперь нужно было спасти от лап оборотней. Генерал Ли и взвод солдат встретили Смита на холме. Это была неожиданная встреча. Смит кричал про стаю монстров-волков, что они где-то совсем рядом. Но генерал Ли посмеялся от этих слов, а затем приказал связать руки своего бывшего солдата, а ныне трусливого дезертира, за спиной и разрядить в него дробь свинца из винтовок. Смит решил, что такая смерть будет куда быстрее и менее мучительной, чем та, которой умер его друг Билл. Затем закрыл глаза и стал ждать, когда пули сделают из него решето. Но не тут-то было, потому что в ночи раздался вой, а затем стая оборотней напала на взвод солдат. Они яростно рвали и кромсали, отрывали конечности и врывали кишки у конфедератов. Пули не могли их остановить. Генерал Ли храбро махал саблей, но оборотни сбросили его с лошади и, оторвав голову, принялись пожирать его безголовое туловище. Смит нагадил в штаны от этого жуткого зрелища и принялся бежать в лес, снова надеясь спасти. Но на этот раз ему это не удалось. Он упал, подскользнувшись, на скользких кишках лицом в лошадиное дерьмо, а сзади к Смиту пристроился один из порочных оборотней, который был намерен кинуть ему не одну палку в эту лунную ночь. Конец рассказа. Роман «Не знаю». Рассказ «Дезертиры». Читал Михаил Стинский.